«Вы это серьезно?» – удивился Рейс. «Я же вообще ничего не смог показать». «Ах, вот ты о чем!» – усмехнулся Элтар. «Вязкий бой – штука неприятная, но поверь, ему было еще хуже, чем тебе. Не расстраивайся, вы себя показали уже тем, что способны выйти против магистра и оказать сопротивление. Никто не ждет от вас победы в боях, так что главное – избежать серьезных травм, а имидж команды на этом этапе – моя забота. Я же не падал духом из-за того, что вы меня на левитационный этап не взяли, вот и вы носы не вешайте. Еще поборемся». Парень кивнул и слабо улыбнулся, постепенно приходя в себя, и мы, убедившись, что с другом все в порядке, вернулись к происходящему на арене. Через какое-то время просто смотреть на метание магов, не понимая цели и назначения маневров, стало неинтересно, и мы уговорили Кайдена делать разбор идущего боя. Пояснять он успевал далеко не все, поскольку действия в некоторых боях развивались с такой скоростью, что даже момент создания заклинания углядеть не всегда удавалось. И все же мы постепенно выясняли для себя все новые и новые способы атаки. Защита была менее разнообразна, и на вечерних тренировках с Элтаром мастера пользовались всем ее спектром. Некоторые из атак тоже были нам знакомы, и такие мы стали сами озвучивать, показывая, что пояснений по ним не требуется. В результате Кайден остался доволен получившимся импровизированным зачетом по дополнительно пройденному материалу, хоть и наговорился до хрипоты. Незадолго до перерыва в боях, когда и зрители, и маги могли отдохнуть и перекусить, против нас выпало драться Шансу. «Рейс, ты резерв полностью восстановил?» – поинтересовался завуч, как только закончился предыдущий бой. «Нет, а нужно было?» – озадачился парень. «А ты научился заклинания при пустом резерве делать?» – недовольно съязвил Кайден и велел: «Тарик на арену». Мальчишка удивленно посмотрел на куратора, но спрашивать ничего не стал, молча выйдя за дверь. «А как же я?» Подскочил к нему Марик. «Вы же обещали. Успеешь еще?» — отмахнулся завуч. «Я под тебя конкретного противника жду, а эти тебя уже знают, и никакого преимущества не получится». Я усмехнулась, подумав, что когда Марик бросается в бой, его никто не знает, даже он сам, но озвучивать эту мысль не стала. Пока решения Кайдена были максимально эффективны, и с одним поражением мы входили в пятерку лидеров, двое из которых вовсе не проигрывали схваток, а еще двое имели по одному проигрышу. С двумя поражениями было еще две команды, и сейчас решалось, присоединимся ли мы к ним или удержимся в лидирующей группе. «Надо же, как благородно!» — хмыкнул Кайден. «Вы о чем?» — не поняла я. «Клим», — кивнув на арену, пояснил завуч. «И что, лично мне ничуть яснее не стало. Он самый слабый среди них. Так бой будет максимально равным из возможных. А могли ведь и Линару выставить, чтобы очко забрать. Хотя я говорил с ней о том, что лучше, если адепты сразятся между собой. Нам бы арена мало не показалось, да и Крида тоже», — согласилась я. «Против Клима тоже шансов почти нет», — не стал обнадеживать нас Кайден. «Но все-таки именно почти. Рейс был бы лучше против него, но теперь уж как вышло». Тарик, встав на исходную позицию, обернулся и посмотрел так, будто мог видеть нас с той стороны. Он был максимально собран и выглядел решительно. «Давай», — едва слышно прошептал Марик, мысленно стоя вместе с братом на арене. Я и сама ждала сигнала к началу так напряженно, как будто это мне предстояло сейчас броситься в бой. За Элтара все, конечно, тоже болели, но в нем мы были уверены значительно больше, чем в собственных силах. В первые же секунды боя обычно спокойный и рассудительный Тарик буквально взорвался серией заклинаний, отчаянно бросившись на противника. Я невольно оглянулась на Марика, на миг заподозрив, что мы случайно перепутали близнецов. Но буквально приплясывающий на месте от волнения мальчишка всем своим видом развеивал это заблуждение. «Какая Ольга его укусила?» — сквозь зубы процедил недовольный Кайден. «Вы еще не настолько контролируете ход боя, чтобы форсировать его». И тут я поняла задумку Тарика. Дело было не в форсировании, а как раз таки в контроле над боем. Он не пытался контролировать его, изначально уступая в этом противнику, но своими суматошными действиями он не позволял Климу овладеть ситуацией, пытаясь сбить его привычный темп создания заклинаний. Кайден сам декаду назад говорил нам об этом недостатке, который даже не все магистры изжить в себе могут, а для адептов сбитый ритм обычно почти равнозначен проигрышу. Падает концентрация, на каждое заклинание тратится больше силы и энергии, более сложные заклинания, требующие двух и более потоков на свое создание, могут и вовсе не получиться, в чем мы наглядно убедились. Атрик поймал свой, какой-то сумасшедший, рваный ритм, угадывающийся только по повторяющемуся с одинаковым временным интервалом заходу за спину противника на летунце. Клим тоже заметил эту особенность и стал пытаться подловить нашего друга, казалось, не замечавшего своей оплошности. Вот только это было совсем уж не похоже на Тарика. И когда его соперник поверил в то, что нашел выход, ловушка, расставленная юным магом, захлопнулась. Резкий, неожиданный выход из виража и концентрированный энергетический сгусток срывается в полет на секунду раньше заклинания противника. Да, об этом нам Кайден тоже говорил, но, похоже, только Тарик услышал его так, чтобы построить на этом знании тактику боя. В момент выпускания заклинания щит мага ослабевал, поэтому завуч требовал, чтобы мы контролировали бросок и не делали его, когда принимаем чужую атаку на щит. Неужели он успел все это спланировать, пока шел на арену, или это была домашняя заготовка и он все это время надеялся поучаствовать в боях, хотя и не демонстрировал этого внешне? «Да, не ожидал», — довольно проговорил Кайден. «Похоже, даже я все еще умудряюсь вас недооценивать. Ну, вы же сразу сказали, что шанс выиграть все же есть», — напомнила я. «Нет, Таль, я сказал, что есть шансы на победу, но имел в виду, что Клим может сам допустить какую-то оплошность и проиграть. И шансы эти были очень малы. Но того, что кто-то из вас выиграет бой, превзойдя противника в тактике, я не ожидал. Нужно будет обязательно поработать с ним в этом направлении. Тарика мы встречали так, будто он не один бой, а весь турнир только что выиграл. Мальчишки хлопали его по плечам и спине, я взъерошила волосы, Кайден ограничился устной похвалой, а Илтар подошел и молча протянул руку, как равному, и это значило больше, чем любые слова. Когда принесли еду и напитки, все были в приподнятом настроении и рвались в бой, даже проведший уже 9 схваток Илтар. Вот что значит вовремя поднятый боевой дух. Слегка перекусив и прогулявшись на улицу, чтобы размять ноги, мы развалились в креслах, радуясь предусмотрительности организаторов турнира. Ввиду присутствия Кайдена одного кресла не хватало, но Рами устроилась на коленях у Илтара, что-то шепотом рассказывая улыбающемуся архимагу, и все остались довольны. «Ты как?» — поинтересовался Кайдену нашего старшего товарища. «Успел восстановиться или еще пауза нужна?» «Справлюсь», — заверил его Илтар. «Жаль, конечно, что они меня залить не могут, тогда бы вообще с полным резервом выходил, но и так все неплохо. Смотри, не геройствуй», — строго велел завуч. «Тут главное силы правильно распределить». «Думаешь, я этого за последний месяц еще не понял?» — усмехнулся Илтар. «Раз уж даже первокурсники нам очки на этом этапе приносят, мне точно проигрывать нельзя». «Что-то ты не в меру развеселился», — нахмурился завуч. «Настраивайся давай». «Ладно, не ворчи», — добродушно отозвался Илтар и обнял Рамину, прежде чем встать с кресла, уступая ей место. «Еще 3 боя до нас, успею подготовиться, пока их смотрю. Мне все-таки не 20 лет, опыт есть. Если бы все решал опыт, их бы здесь не было», — пробурчал Кайден, но дальше тему развивать не стал, оставив нашего друга в покое. В некоторых командах, как и у нас, был лидер по боям, проводивший большинство схваток. Некоторые делали ставку на сохранение сил за счет участия всех членов команды, и если вначале эта тактика выглядела как проигрышная, ко второй серии боев стало заметно, что одиночные лидеры подустали. Илтар пытался не показывать виду, но все равно это было заметно по ставшей менее агрессивной манере боя, потерявшим обычную уверенность в движении и даже по позе, в которой архимаг располагался медитировать в кресле, возвращаясь с очередной победой. Пока у него не было ни одного поражения, но они продолжали появлялись у нас, выпущенные против тучной женщины, у которой, по словам архимагов, был самый большой резерв на турнире. Марик сражался так, что сердце замирало, но все же наших знаний не хватало, чтобы реально противостоять магистрам. Как только они приставали нас недооценивать и брались за дело всерьез, мы проигрывали, и поделать с этим было ничего нельзя. Второе поражение в этой серии и третье в общей сложности опять досталось Рейсу, отправленному на бой с шансом и получившему в сопернике Арина. Кажется, старшекурсники не на шутку расстроились, проиграв нам бой. Перед третьей серией боев я пыталась размять Илтару плечи и даже, с разрешения Кайдена, использовала тонизирующие заклинания, но усталость все равно уже сказывалась. Каждый бой давался ему все с большим трудом, но архимаг упорно держался и по-прежнему не имел ни одного поражения. «Вот демоны», — синхронно выругались мужчины, Когда до конца турнира нам оставалось провести всего 3 боя, завуч посмотрел на стоящих вместе близнецов, на Рейса и перевел взгляд на меня. «Нет», — жестко отрезал Илтар, с заметным усилием поднимаясь из кресла. «Это слишком опасно». «Знаю», — хмуро буркнул Кайден, — «иди уже». Мы напряженно замерли у обзорной стены, глядя, как наш друг, собираясь с силами, подходит к исходной позиции. Если бы мы только могли немного больше, но мы слишком рано оказались на одной арене с такими противниками. Мы им не ровня, так что Илтару приходится практически в одиночку противостоять командам опытных магов. И, похоже, он уже на пределе. Когда начался бой, нам сразу стало понятно, почему Архимаг не хотел, чтобы мы оказались на арене. Многие заклинания были нам незнакомы, но даже отсюда выглядели крайне опасными. Илтар придерживался привычной манеры боя, не жалея противника, но и не используя ничего летального. Его соперник, напротив, казалось, прилагает все усилия, чтобы не просто победить нашего друга, а непременно его убить. Уже через несколько минут у Илтара были рассечены скула и ухо, и он чудом не получил серьезную травму. Если остальные маги добивать всегда старались энергетическими сгустками или чем-то похожим по воздействию, то этот завершал серию заклинанием, предназначенным для физического ущерба. Вдобавок ко всему, до этого момента он на бои не выходил, и теперь уставшему в предыдущих схватках Илтару приходилось очень туго. И все же не зря нашего друга считали самым грозным магом Астии. Даже в такой ситуации он смог собраться с силами и дать отпор противнику, вот только победа эта далась ему слишком дорогой ценой. Мы не рискнули дергать хмурого Кайдена вопросами, переживая молча и слабо понимая, что происходит на арене. Вздохнуть свободнее смогли только когда после выпущенного Илтаром вихря его противник не смог подняться с арены вовремя и ему засчитали поражение. Однако расслабились мы зря. «Кажется, этот гад мне ключицу сломал», — сквозь зубы процедил Архимаг, с трудом дохромав до командной комнаты, тяжело опустившись в кресло. Левая скула, шея и вороник рубашки были залиты кровью. Руки мужчины дрожали от перенапряжения. «Обезболивание и регенерацию», — предложила я. «Только обезболивание», — не согласился Кайден. «В такой ситуации простая регенерация скорее навредить может, чем помочь. Еще один бой и сможет нормальную помощь получить. Сейчас почти все маги уставшие, так что продержится». Мне очень хотелось чем-нибудь помочь Илтару, но перечить я не стала и ограничилась обезболиванием, сразу после этого сев медитировать. «Моя помощь Архимагу вряд ли еще понадобится». Просто привычка восполнять резерв при каждом возможном случае у меня срабатывала почти на уровне инстинкта. Видимо, Кайден, как всегда, был прав, и все маги уже прилично устали, потому что бои стали заметно короче, и вскоре нам предстояло третий раз встретиться со старшекурсниками. Завуч задумчиво посмотрел на меня, но к нему подскочил Марик. «Пожалуйста, дайте мне еще раз попробовать», — затараторил он, соединив кончики пальцев и демонстрируя свечение полного резерва. «Я уже восстановился. У меня, правда, в этот раз лучше получится, ну пожалуйста». «Ладно, иди», — разрешил завуч и едва успел перехватить метнувшегося к выходу мальчишку. «Да не сейчас же, они ж еще не закончили». Мы рассмеялись над оплошностью нашего нетерпеливого друга, и обстановка немного разрядилась. Даже Илтар слегка улыбнулся, не открывая глаз. Как только Кайден разрешил, Марик бегом бросился на исходную позицию. Вот уж у кого энергии хоть отбавляй. Противник его не появлялся довольно долго, хотя, казалось бы, чего тут думать. Ну не могут же они всерьез нас опасаться. Все-таки не удержалась, разочарованно покачал головой завуч, глядя на вышедшую на арену Линару. «Да, против нее у Марика шансы вряд ли есть», подтвердила я. «Дело не в этом, Таль. Ну, да ладно, пусть потешится». Я удивленно посмотрела на нашего куратора, но дальше он комментировать ничего не стал. А бой оказался не так уж и быстро, как я ожидала. Видимо, мы неплохо изучили тактику мастера за этот месяц, а у нее выносливость оказалась значительно хуже, чем у Элтера, и 7 проведенных боев сильно давали себя знать. Марик часто предугадывал атаки, успешно уклоняясь или встречая дистанционно антимагическим щитом, но и пробить защиту Линара ему не удавалось. Бой длился уже около 7 минут, когда магистр перестал реагировать на атаки Марика, читая какое-то замысловатое заклинание. «Да ладно, неужели получится?» — с большой долей сомнения в голосе произнес Кайден. И все-таки у Линары получилось. Марик не стоял на месте, но это ничем не помогло, поскольку заклинание накрыло всю площадь арены. Это было что-то вроде крупной ячеистой сети, покрывшей все пространство вокруг занявшей позицию в центре арены мастера. Сеть облепила Марика, сковывая движение, и чем больше он пытался выбраться, тем больше она стягивалась к нему, постепенно облепив сплошным коконом. «Мастер, что это? Он там живой?» – запаниковал я. «Да, все в порядке, не переживай», – успокоил меня Кайден. «Это сеть Мильтериля, или как ее чаще называют, плетуница. Такой обычно мелких грызунов вроде эльгов ловит, и защититься от нее просто, если знать как, но в том-то и дело, что вы не знали. Ничего не могу сказать, изящное решение, далеко пойдет девочка. И как от такой защититься?» Не сдавалась я. «Огненными кругами», нехотя ответил завуч. Чувствовалось, что ему уже надоели наши расспросы за сегодня. «А почему вы нас им не научили?» «Не думал, что понадобится. Таль, я делал акцент на самом необходимом. Вы и так очень достойно выступили». «Ну, да», — хмуро подтвердила я, подумав, что ребята действительно неплохо выступили, и некоторые даже по два раза, а мне остается только стоять тут и завидовать, доставая завуча расспросами. «Илтар, ты как?» — переключился с меня на архимага Кайден. «Живой», — без всякого энтузиазма сообщил из кресла наш друг. «Еще один бой выдержишь, а куда я денусь?» — хмыкнул архимаг. «Не трогай меня пока, дай восстановиться». Какой там восстановиться, на Илтара смотреть было страшно, в крови, бледный, с буквально посеревшим от магического истощения лицом. Я его в таком состоянии только после истории с грызями видела. Вот куда ему при этом драться? Посмотрела на Кайдена, но сказать так ничего и не решилась, а он, бросив на меня короткий взгляд, снова сосредоточился на происходящем на арене. Мы присытились впечатлениями за этот длинный день, и бои уже не вызывали практически никакого интереса. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось и нас отпустили домой готовиться к зачетам, которые начинались с завтрашнего дня. Да где они его прятали все это время? Зло процедил Кайден, когда пришла пора нашего последнего боя. «Что там?» – поинтересовался Илтар, с трудом поднимаясь из кресла. «Свежий». Завуч на миг задумался, после чего велел: «Таль, на арену». Я удивленно поворачиваюсь к Кайдену, чтобы убедиться, что мне не померещилось. «Какие-то возражения?» — недобро поинтересовался наш куратор. «Не-не-не», — заверила я и выскочила за дверь, пока он не передумал. Я шла на исходную позицию, а в душе поднималась такая волна ликования, что, казалось, ей затопит сейчас все вокруг. Обрадовавшийся было тому, что драться с ним будет не Илтар, довольно молодой мужчина начал заметно нервничать. Мое состояние напоминало ощущения, переданные когда-то Кайденом через кровавый поцелуй. И пусть у меня нет его мощи, а противник сильнее и опытнее меня, так даже лучше. Так мне не придется сдерживаться и выверять каждый шаг, мучаясь сомнениями в его правильности. Когда дошла до нужной точки, у меня от нетерпения подрагивали кончики пальцев. Как же я хочу выплеснуть в заклинаниях всю нерастраченную сегодня энергию, как хочу рваться вперед к стоящему в 30 метрах передо мной противнику, как хочу испробовать на нем все то, что мы придумали за этот месяц. Кое-что из этого ребята уже применяли в боях, но это не важно, теперь моя очередь, и мы еще посмотрим, кто кого, ведь, как сказал Кайден, если бы все решал опыт, нас бы здесь не было. Звучит сигнал готовности. Я активирую абсолютник и встаю на сделанный у самой земли летунец. Надеюсь, противник этого не заметит. До боя разрешено использовать только неатакующие заклинания, так что просто стою и жду. Главное для меня вовремя начать движение, уходя из-под удара, а потом уж можно и в атаку перейти, если получится. Сигнал к началу, и летунец буквально подбрасывает меня вверх, заставляя присесть на нем. Заклинание противника проносится ниже, наверняка расплескиваясь позади меня о защищенную стену. Судя по раздосадованному выражению лица, маг вложил в него немало сил в расчете на быструю и эффектную победу. Ну-ну, мы уже далеко не те новички, что выходили на бой против мастера Альвира с только что выученным абсолютником. Иллюзия синего огненного сгустка с энергетическим концентратом внутри, и я на максимальной скорости, но все же рваным зигзагом лечу к противнику. Само движение сверху вниз оказывает на него психологическое давление, а на подлете в руках у меня появляются огненные мечи. Соперник удивлен, но не растерян, он выпускает мне навстречу одно заклинание за другим. Ничего особенного, больше половины из них входит в стандартную серию для проверки абсолютника, а значит он осторожничает, опасаясь тратить еще раз много энергии, пытаясь меня прощупать. Большую часть заклинаний удается пропустить мимо себя, одно все же задевает вскользь, сбив мне абсолютник, но не причинив вреда. Щит. Раз атака в лоб не удалась, убираю мечи и начинаю обходить его по дуге, постепенно отдаляясь. Выпускаю по противнику несколько рыжих фаерболов и между ними один небольшой, но максимально концентрированный энергетический сгусток, при попадании которого маг вздрогнул. Ага, не ожидал такого давления на щит. Чем бы еще удивить? Хаотичный бой как против старшекурсников тут вряд ли поможет. Маг не суетится и, проведя первую массированную атаку, дальше выпускает заклинание размеренно, стараясь целиться с упреждением и не тратить энергию зря. Ничего, мы тоже не лыком шиты, я момент создания заклинания хорошо вижу. По сути, мы просто выжидаем, у кого первого сдадут нервы, продолжая кружить по арене. Я слезла с летунца, экономя энергию, мой противник тут однозначно в менее выгодном положении за счет того, что я первокурсница, и ему придется переходить в наступление. Безуспешно обменявшись со мной еще несколькими атаками, соперник решил сменить тактику. Застыв на месте, он начал интенсивно начитывать что-то сложное, беззвучно шевеля губами. «Нет, со мной такой фокус не пройдет». Я снова встаю на летунице и довольно быстро направляюсь к нему. Интересно, сбросит, чтобы атаковать, или рискнет продолжить до конца. Неважно, главное, что он стоит на месте целых 10 секунд, и сфера из твердой иллюзии вокруг него уже готова. Осталось подлететь еще немного ближе, чтобы реализовать вторую часть моей самой эффектной домашней заготовки. Когда до противника остается не более 10 метров, я схожу на песок арены для устойчивости и, вложив все силы, запускаю не особо широкую, но довольно мощную воздушную волну. Это заклинание считается неэффективным для поединков, но в сочетании с придуманной мной сферой производит ошеломляющий эффект как на противника, так и на зрителей. Почти закончившего свое заклинание мага сносит с места и тащит по арене, переворачивая в самых разных направлениях. Волна давно сошла на нет, и он просто катится в сфере, опрокидывая ее неудачными попытками помочь себе рукой подняться на ноги. Но зрители этого не знают, они видят только, как маг кувыркается в полосе поднятого ветром песка. Я, не теряя времени, снова запрыгиваю на летунице и мчусь за ним. Как только сфера останавливается, в ней больше нет смысла и, сбросив это заклинание, я начинаю один за другим выпускать в ошеломленного противника концентрированные энергетические сгустки. Быстрее, еще быстрее, главное не дать ему прийти в себя. После первого же попадания маг перекатывается в бок и бросается бежать, петляя, как заяц на охоте. Он понимает, что ему нужно время, чтобы сконцентрироваться и атаковать в ответ. Я тоже это понимаю, продолжая расстреливать его энергетическими сгустками, не особо заботясь об их размере и концентрации. Главное выбить его из колеи, мы достаточно близко, чтобы я успевала делать упреждения и большая часть заклинаний попадала в цель, тем более, что у них нет визуальной составляющей. Маг резко тормозит и, развернувшись ко мне, выпускает клубок элементалей. Слишком близко, не увернуться. Падаю на колени и, сбросив остальные заклинания, накрываюсь индивидуальным куполом, который разработал Кайден. Помогло, но противник почти готов выпустить новое заклинание, а позволить безответно расстреливать себя в упор я не могу. Щит, воздушная рябь перед ним, и я ухожу на летунце влево и вверх, отвечая на промах мага зыбучим песком у него под ногами и сразу вслед за этим воздушным ядром. Сам зыбучий песок опять же малоэффективен, но когда твои ноги по колено увязли в нем, получить в живот удар ядром очень неприятно, особенно если не удержаться и упасть на спину. Пока выбираешься из песка, противник получает значительное преимущество. Вот только маг тоже успел приготовить сюрприз, и теперь мне было совсем не до атаки, потому что на меня шел пятиметровый смерч. Тот самый смерч, которым не раз выигрывал Илтар и с которым не могли справиться даже магистры. Что же делать? Я вспомнила, как Кайден говорил, что однажды смог убежать от такого, но я еще не настолько опытна, чтобы следить за опасным заклинанием и одновременно противостоять сопернику. Думай, Таль, думай, что ты можешь сделать такого, чего не могли сделать остальные. Какое у тебя преимущество? Потоки, и что это дает? Пришедшая мне в голову идея была настолько элементарна, что я даже засомневалась в ее реалистичности. Ну не могли маги за столько лет до такого простого решения не додуматься. Или все-таки могли? А, ладно, Все равно других идей пока нет, значит, будем пробовать что есть. Вот только для того, чтобы сделать все, как задумано, мне придется на какое-то время отказаться от всех используемых заклинаний. Оставаться без абсолютника на арене было неприятно, как будто в одном нижнем белье стою. Я сосредотачиваюсь и на несколько секунд отключаюсь от всего, происходящего вокруг, кроме идущего на меня смерча. Надеюсь, противник достаточно убежден в своей победе, чтобы не запустить в меня чем-нибудь смертоносным. 7 здоровенных тонких блинов из твердой иллюзии горизонтально входят в смерч и замирают, рассекая его на части. Куски рассеченного заклинания буквально за секунду теряют энергию и осыпаются на арену подхваченным с нее песком. Щит. В глазах моего противника страх, такого он точно не ожидал. Я выпускаю в него 3 самых мощных из выученных за последний месяц заклинаний, надеясь воспользоваться замешательством, но маг быстро приходит в себя, первые 2 приняв на щит и уйдя с линии атаки. Мы снова кружим по арене. Я пытаюсь придумать что-то еще, но чувство голода от пустеющего резерва сильно ограничивает мои и так не слишком обширные возможности. Я не атакую вообще, экономя энергию и выжидая удобный случай. Чтобы такое придумать, вариант у меня только один, и шансы на то, что противник позволит мне зачитать такое долгое заклинание, откровенно стремятся к нулю. И все-таки я, продолжая двигаться по кругу на летунце, начинаю зачитывать шлифовальное заклинание. Первая часть из 3, вторая. Противник понимает, что я что-то готовлю и начинает действовать. На моем пути возникает стена из твердой иллюзии, но скорость невелика и, уперевшись в нее, я отталкиваюсь, меняя направление движения на противоположное. Заклинание, выпущенное магом, проходит рядом, не причинив вреда, но и моя задумка срывается. Пытаться снова нет смысла, он не даст мне сконцентрироваться на долгих схемах. Противник начинает сокращать расстояние между нами, увеличивая точность ударов. Я пытаюсь угадать момент атаки и, продолжая досаждать магу воздушной рябью, чуть раньше атакую энергетическими сгустками. Короткий миг головокружения и очередное заклинание врезается в щит, отозвавшись болезненным спазмом в мышцах. Большую часть удара абсолютник принял на себя, но его не хватило и мне тоже досталось. Щит. Я пытаюсь встать на летунец, но его нет. И похоже, щита на мне тоже нет. Отчаянный бросок в сторону и еще одно заклинание проходит мимо. Что делать? Нужно сдаваться, дальше шансов нет. Нужно. Резкий, болезненный спазм и темнота. В себя я прихожу в командной комнате от того, что меня похлопывают по щекам прохладной рукой. В коридоре слышен шум. Кажется, кто-то пытается прорваться к нам, а его не пускают. Что происходит? Недовольно спрашивает Кайден, приоткрыв внутреннюю дверь. У вас все в порядке? Моя помощь нужна? Раздается оттуда приятный мужской голос. Вроде в порядке. Заходи, приглашает говорившего Кайден и раздраженно добавляет. Да отцепитесь вы от него, наши команды бои уже закончили. Джастин, что здесь? Коротко интересуется вошедший, и я узнаю архимага Митара. У девушки сильный обрыв ауры и гипертонус на мышцах. У архимага Элтара 1 перелом, 1 рассечение, 2 растяжения и критичное магическое истощение. Ему нужна реабилитационная палата. С остальными все в порядке, коротко рапортует медик. Элтаром сам займусь, как в больницу доберемся, распорядился Митар. А откуда гипертонус? До этого щит нормально заклинание гасил. Щита не было, сообщила я и попыталась сесть, но голова закружилась так, что пришлось срочно снова принять горизонтальное положение. У меня резерв закончился и абсолютник не получился, а я не успела сориентироваться и вовремя сдаться. Вот и получила по полной. Ясно, улыбнулся маг. Красивый бой был. А говорили, что в команде Академии в этот раз одни первокурсники. Нет, конечно, влез в разговор Марик и гордо пояснил. С нами же архимаг Элтар. А она какой курс? Поинтересовался наш гость. Тоже первый, ответил Кайден. И нас в Академии Алан ждет с готовой рекреацией. Если ты не против, я Элтара туда заберу. Как хочешь, не стал возражать тот. Состояние не критичное. Так что Алан и один вполне справится. Как у него дела? По-прежнему, не стал вдаваться в подробности Кайден и перевел тему. Да, Тлину этот бой не скоро забудут. Еще пара ударов и они бы в рукопашную заканчивали. В смысле, удивилась я. Он уже сильно резерв экономил, пояснил Элтар. Это заметно было. Так что выиграл он у тебя только на разнице емкости, и это при том, что он магистр по боевой, пусть и 3-й степени, а у тебя еще диплома нет, да и резерв у него раз в 5 больше твоего. Кстати, вмешался Кайден, никому не говори, как тебе удалось избавиться от вихря. Даже мне. Это очень ценное знание, Таль. Такие козыри принято оставлять при себе. В крайнем случае, если сильно деньги понадобятся, сможешь продать. Думаю, золотых 300 смело просить можно. Шутите? Недоверчиво покосилась я на нашего куратора. Если надумаешь, за 300 возьму, развеял мои сомнения Митар. Я в городской больнице работаю, так что найти меня нетрудно. Не думаю, что сейчас ей деньги нужнее такого козыря. Охладил его пыл Кайден, пока я пыталась прийти в себя. Ладно, раз у вас все более-менее целы, я к своим пойду, решил наш гость, направляясь к двери. Но, если надумаешь продавать, имей меня в виду. Обалдеть, прокомментировала я, закрывая глаза. Голова кружилась даже в горизонтальном положении. Илтар, ты хоть на награждение выйти сможешь? Поинтересовался Кайден. Вот демоны, индивидуальный зачет, вспомнил наш друг. И у тебя рекорд за всю историю проведения турниров, усмехнулся Кайден. 27 побед из 27 боев. Да уж, вряд ли кто-то решится такое повторить, подтвердил Архимаг, в том числе и я. Может, ну его это награждение, выйти на арену за наградой Илтару все-таки пришлось, и встречали его зрители как настоящего героя. Похоже, Архимагу все-таки удалось показать больше, чем от него ожидают, несмотря на то, что он и так был самым известным магом Астии. В результате его самоотверженности и победы Трика, мы с 5 поражениями заняли на этом этапе 3-е место и поднялись на 5-е место в общем зачете. Я сообщила всем, что это хороший знак, потому что теперь мы отличники, и уснула, открыв глаза только на любимой койке у окна, когда Алан разбудил на ужин. Ребят уже осмотрели и отправили по домам, меня полечили и надели антимаг, так что ночь мне предстояло провести в лазарете. Илтару медицинские процедуры явно пошли на пользу, и он перестал болезненно морщиться при каждом неудачном движении, но все равно выглядел измученным. Пришел Кайден с 2 большими корзинами, наполненными едой и, строго глядя на Илтара, велел плотно поужинать. «Ну, я же не Рами», — рассмеялся Архимаг. «Неужели думаешь, я в таком состоянии от еды откажусь? Тем более Шрам вон как расстарался. Корчмарь действительно собрал нам все самые лучшие, но меня продолжало слегка мутить, и ела я вяло. Завтра у вас всех свободный день», — сообщил Кайден, «так что думайте, какую иллюзию на следующем этапе показывать. Илтар, ты с даром королевству что решил? Светлую ночь сделаю. Она довольно дорогая из-за канительности и не слишком широкого применения, так что сварю сразу большую партию и торжественно вручу для раздачи боевым отрядам, а пару пузырьков на продажу сдам, чтоб ингредиенты окупить. В принципе нормально», — согласился завуч. «У тебя самого идеи насчет иллюзии есть?» «Не», — честно признался Архимаг. «Юные маги у нас неординарно мыслят, уже не раз всех удивляли, вот пусть они и думают. Тем более если завтра свободный день». «Погодите, как свободный день?» — влезла в разговор я. «Декада зачетов ведь начинается, завтра левитация». «Вот именно, что левитация», — усмехнулся завуч. «А вы годовую норму сдали так давно, что я даже не помню, когда именно. И это я говорю о всей группе». Кругу же после выступления с плитой Архимага учебный совет Академии решил зачесть итоговый норматив, так что можете на левитацию вообще больше не ходить. Ну, или летать на ней как пожелаете, поправился завуч, увидев, что я расстроилась. Этот вариант понравился мне намного больше, и я уже начала представлять, какие еще игры можно будет организовать на уроке, когда Илтар, уснув прямо сидя, стал клониться головой в собственную тарелку. Так дело не пойдет, заявил Алан. Пошли в рекреацию, там отдохнешь. Иди тоже спать, велел Кайден. Наверняка ваши завтра ни свет ни заря тебя проведать примчатся. Я сладко зевнула и ушла на любимую койку, пытаясь придумать, чтобы такого показать из своего мира, чтобы удивить этой иллюзией зрителей. Ребята действительно заявились в лазарет с самого утра, но Илтар все равно оказался еще более ранней пташкой, и, когда я встала, уже пил отвар, размявшись с завучем на спортивной площадке. Наш старший товарищ был все еще немного бледен, видимо при таком сильном истощении даже рекреация за один раз не помогает, но все же выглядел довольно бодро. «Ну, что, господа адепты, какие планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Архимаг. «Сдадим зачет по левитации, потом будем к завтрашнему по бытовой магии готовиться», — сообщил Ян. «А что, нет у вас зачетов ни сегодня, ни завтра?» — возразил Кайден. так что сразу к теоретической магии готовьтесь. Таль все объяснит. А завтра-то почему нет? Удивилась я под вопросительными взглядами ребят. Потому что все, кроме подготовки к осенней практике, засчитывается по результатам выполнения заданий на уроках, а по практике вы еще полгода назад отчитались, пояснил завуч. К растительному миру хорошенько готовьтесь. Судя по вчерашнему дню, поблажек вам мастер Линора не даст. Да мы и не ждали, удивился Ян. Ага, это он не ждал, а многим, похоже, послабление не помешало бы. Чего носы повесили? Попыталась я подбодрить ребят. Уверена, что все добросовестно учили, а теперь у вас еще и два лишних дня на повторение есть. Если хотите, давайте я вас проверю. Давай, обрадовались близнецы возможности повторить все вместе. Ко мне пойдете? Поинтересовался Илтар. Можно на веранде расположиться. Вот любит он все-таки с этой детворой возиться. И мы его любим и очень ценим, потому согласились не раздумывая. Илтар решил устроить себе выходной и тоже расположился с нами на веранде, порадовав ребят большой плошкой забавных печенюшек в форме разных фруктов. Просто так их брать не разрешил, это было призом за правильный ответ, но так было даже интереснее. Мы с ним в разнобой задавали вопросы по теории магии и растительному миру. Ребята отвечали по кругу, и, если отвечавший ошибался, то печенюшка доставалась спрашивавшему, а право ответа переходило к следующему по часовой стрелке или, как тут говорили, по движению тени. К обеду все так наелись печеньем, что сам обед не вызвал ни малейшего энтузиазма. Илтар, а какие обычно иллюзии на турнире показывают и как их оценивают? Вспомнила я про поручение Кайдена. Да какие уже только не показывали, пожал плечами Архимаг, а оценивают по реалистичности и красочности. Самой реалистичной на моей памяти была иллюзия дождя, я даже сам поверил и щитом накрылся, хотя и знал, что погодники должны это контролировать. У тебя есть какая-то идея? Я думала, что, если оригинальность нужна, можно попробовать что-то из моего мира показать, но похоже это не особо подходит. Вряд ли, подтвердил Илтар. Основную канву иллюзии для ее стабильности придется создавать мне, вы можете только дополнить какие-то элементы. То есть это должно быть что-то, что ты можешь красочно представить, подвела итог я. Тогда чем мы можем помочь? Мы ведь не знаем, что у тебя в голове. Просто предлагайте все, что покажется вам интересным, и я выберу. А вообще неплохо бы в документарий сходить, протоколы турниров посмотреть. Там фиксируется содержание иллюзий. Может, это ваше воображение подхлестнет. А это где и как туда попасть? Озадачился Рейс. На другом конце города, а попасть туда может любой грамотный житель Астии. Просто мало кому это требуется. Ну что, собираемся и пошли или все-таки сначала пообедаем? А вы еще не все съели? Здорово. Появился в дверях крайне довольный Райн, что совершенно не соответствовало его внешнему виду. Губа вампира была разбита, на скуле красовалась гематома. Костяшки на руке ссажены и, судя по позе, это был далеко не полный перечень повреждений, просто остальное скрывала одежда. Что с тобой произошло? Поразилась я, помня о силе и ловкости Райнкарда. Да нормально все, радостно рассмеявшись, сообщил вампир. На иллюзорном этапе снова из королевской ложи за вас болеть буду. Тебя что, пытали? Хмуро поинтересовался Илтар, спятил, опешил от такого предположения Райн. Просто я далеко не единственный желающий занять место в охране. Дворцовая гвардия внутренний турнир проводит, чтобы определить двоих достойных этой привилегии. Мне ребята и намекнули, что еще раз просто так в охрану короля попасть не светит, право на это доказать нужно. А я что, дурак, от такой возможности отказываться? В дворцовой гвардии слабаков нет. Когда бы я еще так потренировался? Да уж, судя по твоему виду, слабаков там действительно нет, усмехнулся Архимаг. Ерунда, отмахнулся вампир. Сам знаешь, какая у меня регенерация. Вы там что-то про обед говорили? Я так напрыгался, что есть просто зверски хочется. Вампир ел с таким аппетитом, что и мы надумали пообедать, пока этот проглот один все не слопал. Так куда вы там собирались? Поинтересовался сытый Райнкард, всем своим видом иллюстрируя фразу «жизнь удалась». Последствия бурно проведенного утра несколько портили картину, но вампира это ничуть не смущало. В документарии. «Пойдешь с нами?» – предложил Илтар. «Что я там забыл?» – скривился Райн. «Может, я лучше их фехтованием займу, а ты один сходишь?» – соскучился. Понимающе усмехнулся Архимаг. «Конечно, ничуть не смутился вампир. Они же с этим турниром совсем про меня позабыли. Ничего мы не забыли. возмутился Марик. «Вы сами ни разу не приходили за это время». «Приходил», — грустно вздохнул Райн, и я в который раз удивилась такой радикальной смене его настроения. «Только вы все время были заняты, а я понимал, насколько серьезно приходится готовиться к боям, и не хотел мешать». «Ну, так пошли с нами в документарий», — еще раз позвала я Райнкарда. «Может, ты посоветуешь, какой иллюзии зрителей на следующем этапе обмануть?» «А, так вы протоколы хотите посмотреть», — сообразил вампир. «Тогда собирайтесь, давайте, чего расселись?» «Да собираемся, собираемся», — рассмеялась я. «Вот ведь неугомонный, почти как Марик. Мы с хозяином дома переоделись, ребята помогли убрать со стола и архимаг, недолго поколдовав над вампиром, прикрыл его ссадиной иллюзией, после чего все двинулись в путь. Илтар, я, конечно, понимаю, что это не решение проблемы в целом, но почему ты не накладывал на Рейна иллюзию, чтобы люди в городе не видели, что он вампир, и не пугались?» Поинтересовалась я после того, как очередная нервная горожанка шарахнулась в сторону от нашей компании. «Потому что магическое искажение внешности карается законом. Можно либо прикрыть временный дефект, как сейчас, либо получить специальное разрешение, но Райнкарду такое не дали». «А почему не дали?» — наивно поинтересовалась Рами. «Остальным это, по всей видимости, было очевидно. Потому что считают слишком опасным», — спокойно пояснил вампир и добавил. «Может, оно и к лучшему. Скрытая угроза всегда пугает больше явной». Документарий оказался чем-то средним между архивом и читальным залом для населения. Судя по размерам этого самого зала, чтение не было любимым развлечением горожан. Пока Илтар оформлял запрос на все протоколы проведенных на этом континенте турниров, я полистал несколько описей из раздела «Приключения» в стоящем у стены шкафу. Судя по всему, это был каталог, и книг в документарии было немало. Некоторые названия показались мне интересными. «Скажите, а книги можно только здесь читать или разрешается на дом взять?» — поинтересовалась я у хмуро следящего за перешептывающимися ребятами смотрителя. «Если мы будем всем подряд отдавать книги, то скоро их здесь не останется», — недовольно буркнул смотритель, переключив внимание на меня. «А если не всем подряд?» — решила уточнить я, надеясь, что медальон адепта и тут окажется полезен. «Список должностей и титулов, имеющих право на вынос документов, на той стене», — ткнул пальцем хранитель. «Можете ознакомиться». Я решила не обращать внимания на его тон и пошла читать местные правила. Да, не скоро мне тут книги на вынос дадут. Хотя Ян, как дворянин, может взять, да и Илтар, а вот Линари дадут только через запрос от библиотеки Академии, как преподавателю, потому что на магистра первой степени она еще не защитилась, а со второй степенью придется работать с литературой здесь. Строго у них тут. «Таль, если что-то заинтересовало, могу взять для тебя перед уходом», — предложил архимаг. «Не стоит», — с сожалением отказалась я. «Их всего на декаду дают, а сейчас же зачеты, некогда читать будет, и тем более переписывать». «Переписывать?» — неожиданно заинтересовался хранитель. «Подрабатываете или свою библиотеку собираете?» «Почерк хороший, ни то ни другое», — покачала я головой. «Просто тренируюсь писать, заодно расширяя словарный запас. А почерк некрасивый, но разборчивый. Напишите что-нибудь», — предложил он, достав из стола еще один стилус и клочок бумаги. Написала три названия книг, которые показались мне наиболее интересными, и протянула хранителю. «Не так уж и плохо», — заключил он, пристально разглядывая вырез моей туники. Я усмехнулась и вытащила оттуда медальон адепта. «Есть какое-то предложение? Если сделанные копии будут принадлежать документарию, я могу оформить вас добровольным помощником и давать вам книги на месяц, правда, по одной за раз», — настороженно предложил хранитель. «По одной, так по одной», — пожав плечами, согласилась я. «Сходить в документарий несложно, а иметь возможность брать книги, не отрывая Илтара от важных дел, точно не помешает. На что переписывать значение имеет? Да, я выдам блок подготовленный для переплета бумаги и линовку, чтобы строки были ровными и количество их на странице было одинаковым. Если согласны, вам нужно заполнить формуляр». «Конечно, согласна, так хоть кому-то еще польза от моих упражнений будет, да и мне интересней». «Давайте сюда формуляр, я ей помогу», — велел Илтар, протянув хранителю запрос. «А вы пока нам протоколы принесите». Заполнить бланк оказалось несложно, так что мы справились значительно раньше, чем местный служащий вернулся с запрошенными нами документами. «Да я бы сам поручился, не стоило», — смутился он, увидев, что в графу поручитель Илтар вписал себя. Так будет правильнее, не согласился Архимаг. Таль живет у меня, и если по какой-либо причине не сможет сама вернуть книгу, это сделаю я. Хорошо, как скажете, не стал спорить хранитель. Располагайтесь, я сейчас еще принесу. Протоколы оказались не особо толстыми папками, количество которых с лихвой компенсировало скромный объем. Мы сдвинули два стола и углубились в чтение. Вот уж действительно, чего только маги уже не делали за время проведения турниров. Некоторые иллюзии вроде цветочной поляны или трещины в земле даже по несколько раз встречались. Но если в первый раз трещина оказалась победителем, то в последующие разы зрителей и судей магам обмануть не удалось. В судейский состав входила королевская чета, архимаг Лиссандра и лучший из неучаствующих в турнире специалист по иллюзиям, а также один случайный представитель народа, выбираемый жребием из числа пришедших зрителей и допускаемый в связи с этим в королевскую ложу. Последний факт делал этот этап турнира еще более популярным, чем бои магов, но и охрана короля в связи с этим усиливалась парой боевых магистров. Помимо собственного мнения судей учитывали реакцию зрителей на трибунах, и чем дальше мы просматривали протоколы, тем сильнее у меня складывалось впечатление, что самый верный способ победить на этом этапе – напугать зрителей. Идея с нападением сверху понравилась нам, но не понравилась Илтару, поскольку он лично сталкивался только с относительно мелким и в темноте, то есть был риск, что иллюзия получится смазанной, да и шансы на то, что одиночный сверх успеет напасть хоть на кого-то в присутствии стольких магов были ничтожны, так что напугать им зрителей вряд ли удастся. «А давайте вампира сделаем», — предложил Марик. «Их все боятся». «Нет», — хором отреагировали мы с Элтаром. «Может, лучше сумасшедшего мага сделаете?» — язвительно предложил Райн. «И чем он будет отличаться от нормального?» — поинтересовался Архимаг. «Тем, что будет кидаться в зрителей заклинаниями, в смысле иллюзиями», — ухватился за идею Эрин. Покрутив эту идею так и эдак, ее тоже с сожалением отвергли. Зрителей напугать так, конечно, можно, но вряд ли это пойдет на пользу имиджу магов. «А давайте демона сделаем», — неожиданно предложила молчавшая до этого момента Рамина. «Никто ведь не знает, как они выглядят, но все их боятся». Идея была довольно неплоха, но оставались и слабые места. «И откуда он появится на арене?» — уточнила я. «Прилетит», — уверенно заявил Марик, видимо, уже красочно нарисовав эту картину в своем воображении. «Это будет крылатый демон. И чем тогда он отличается от вампира в ипостаси?» Нахмурился Райн. «А чего у вас нет?» Встречно поинтересовался мальчишка. Я вздохнула, поняв, что и с этой идеей придется расстаться. Зрители слишком плохо представляют себе, как выглядит ипостась, и нечто летающее и страшное может быть принято за вампира, даже если будет красным или синим. А если раскрасить демона в какой-нибудь совсем уж дикий цвет вроде канареечного, то пропадет вся реалистичность, да и устрашающий эффект тоже. «А если без крыльев сделать?» — предложил Тарик. «Пусть он вломится на арену через те большие двери, что через два прохода слева от нашей командной комнаты. Они ведь на улицу ведут через короткий коридор. Думаю, иллюзию открывающихся дверей и темного коридора за ними мы осилим. Тоже не вариант», — отверг идею Архимаг. «Двери не настолько высокие, чтобы вышедший демон получился впечатляющих размеров. А если он будет поперек себя шире или вылезет на карачках, это зрителей только насмешить может». Мы снова задумались. Вот чем можно напугать людей, пришедших посмотреть на силу магов, с чем не могут справиться те, кто призван защищать королевство. Я знала ответ на последний вопрос, но пока не представляла, как это можно преподнести на арене. «О чем думаешь?» — потормошил меня за руку вампир. «Акхаре», — призналась я. Ребята сразу притихли, тоже окунувшись в воспоминания. «Тот бой оставил неизгладимый след в наших душах». «А это что такое?» — озадачился Райн. «Ну-ка рассказывайте». В результате еще двух часов обсуждения Кхар, ну или просто безразмерная стая гоулов, была выбрана в качестве демонстрируемой иллюзии. В качестве отвлекающего маневра мы с Рейсом и Рами должны были сделать цветочную поляну с небольшим родничком. Трик и Марик отвечали за иллюзию открывающихся после нескольких ударов с той стороны дверей, Ян и Ирин за звуковые эффекты, поскольку услышать гоулов зрители должны были намного раньше, чем увидеть. После того, как Илтар запустит повторяющуюся динамическую иллюзию, призванную имитировать бесконечный поток вбегающих на арену тварей, наша троица и Ян переключались на иллюзии заклинаний массового поражения вроде огненной волны, которые будут якобы выкашивать гоулов десятками, не давая шанса добраться до нас. В общем, зрителям предстояло увидеть целое театральное представление, так что если и не поверят, все равно должны неплохо оценить. Отпустив остальных и разжившись в корчме ужином, мы с вампиром и архимагом вернулись домой. Таль, а ты хоть что-то по-эльфийски еще помнишь или после этого месяца можно все сначала начинать? Поинтересовался Райн. Что-то помню, не особо уверенно промямлила я, пытаясь придумать, чтобы ему сказать по-эльфийски. И так и не придумав, призналась, но не особо. В результате за ужином мужчины полностью перешли на этот язык, чтобы я привыкала к звучанию и пыталась вылавливать отдельные знакомые слова. Потом мы с вампиром ушли гулять и за это время успели повторить выученное мной ранее. Как выяснилось, забыть все это я еще особо не успела и быстро начала ориентироваться в знакомых уже словах. Райн, а если ты опять в охране короля в конце декады будешь, то на этой декаде в поход не пойдешь? Осторожно поинтересовалась я. Не собирался, пожал плечами вампир. Надо бы экипировку подновить, да и с деревенскими пару дел уладить. А что, ну... Просто, если ты не очень занят будешь, может, эти дни со мной эльфийским позанимаешься, я могу к тебе в замок приходить, или ты к нам приходи, как тебе удобнее. Конечно, позанимаюсь, обрадовался моей просьбе Райнкард, а уж в замке или у вас по ходу дела определимся. В городе у меня тоже пара дел имеется, вот только у вас же вроде зачеты, или я путаю? Да, зачеты, подтвердила я, но часть нам поставили за успехи в академическом турнире, а переключиться на что-то при подготовке к оставшимся не помешает. Я же тебе не экзамен сдаю, а так, общаюсь на полезную тему с другом. Вампир на несколько секунд обнял меня, прижав к своей груди, и сказал, что пора возвращаться домой. Но все же чувствовалось, что мои слова о дружбе и желании общаться с ним погрели Рейну душу. Как погуляли? Поинтересовался Илтар, когда я присоединилась к нему на веранде для медитации, проводив вампира до телепорта. Хорошо. Оказывается, я все еще помню, чему он меня учил. Я, вроде бы, не сильно на этой декаде загружена, так что продолжу эльфийским заниматься. Тель обещал меня на каникулы в Мириндиэль пригласить. Думаю, ему будет приятно, не сомневаюсь. Соскучилась по нему, улыбнулся маг. Да, хотя скучать вроде бы и некогда, подтвердила я, и решилась задать мучивший меня почти весь сегодняшний день вопрос. Илтар, скажи, а если управляемый вихрь такое эффективное заклинание, от которого защиты почти нет, почему его сразу не выпускают те, кто сделать могут? С этим заклинанием не все так просто, покачал головой архимаг. Во-первых, оно очень энергоемкое, да еще и поддерживаемое, то есть постоянно тянет из тебя энергию, занимая два потока. Из-за этого многие умеющие делать вихрь, выпустив его и потратив на это 9 с хвостиком магистров энергии, просто не в состоянии атаковать противника еще чем-либо при использовании щита. Но даже если потоки не составляют проблемы, как например для меня, есть риск потери контроля над заклинанием, после чего смерч становится одинаково опасен для обоих магов, только из создавшего его он еще и продолжает энергию тянуть. Для использования этого заклинания нужна высокая концентрация и уверенность в себе. То есть я сглупила, уничтожив вихрь, сделала я неутешительный вывод. Правильнее было бы побегать от него, пока есть возможности, только потом пытаться убрать. Может, тогда исход боя был бы совсем другим. В смысле, в рукопашную бы заканчивали, усмехнулся Илтар. Думаю, так у тебя шансов бы тоже не было. Если бы осталась энергия хотя бы на одну твердую иллюзию, может и были бы, не согласилась я. И что бы ты сделала? Заинтересовался архимаг. Меч, ну, или скорее дубинку, поправилась я. Помнишь, Кайден рассказывал, что я у него бой выиграла, когда он меня на срыв провоцировал. На нем сработало. Все, может быть, не стал разубеждать меня Илтар, хотя мнение свое, судя по всему, не изменил. Но сам эффект от уничтожения смерча стоил проигранного боя. Думаю, теперь поиски решения этой загадки будут занимать умы дуэлянтов очень долгое время. Честно говоря, я и сам пытаюсь понять, как это возможно, но не нахожу ни одного приемлемого способа, даже без учета твоих довольно ограниченных пока возможностей. Хочешь, расскажу, улыбнулась я магу, только пообещай сохранить в секрете. Илтар замялся. Мне, конечно, очень интересно, как ты это сделала, признался архимаг, но с моей стороны будет непорядочно пользоваться твоим расположением. Да ладно тебе, я же пользуюсь твоим гостеприимством почти целый год. И дальше ты меня вроде бы выгонять не собираешься. Мы с тобой уже почти семья, хотя реально и не родственники. К тому же я не полностью уверена, что другие смогут применить этот способ, хотя идея проста до безобразия. Ну все, вконец заинтриговала, рассмеялся Элтар. На слово поверишь, что не разболтаю или клятву хранителя тайны принести? Поверю, конечно, отмахнулась я и подробно рассказала Архимагу, что сделала. Да, через некоторое время вышел из задумчивости Элтар. Не факт, что у других получится использовать 7 заклинаний, пусть и одинаковых, да и ты сильно рисковала, оставшись без абсолютника. Просто он мне почти вдвое количество ограничивает. Может, я потом и с ним так смогу, но это еще долго тренироваться нужно. Кстати, может быть, так много и не нужно, но и парочкой плоскостей тоже вряд ли получится обойтись. Если хочешь, можем с тобой поэкспериментировать, ты же смерч делать можешь, а я буду пытаться его разным количеством заклинаний уничтожить. Думаю, стоит попробовать, подтвердил Элтар, но попозже, когда подвернется удобный случай без свидетелей все это проделать. А сегодня пойдем-ка спать, а то я еще после вчерашнего до конца не восстановился, да и тебе отдохнуть не помешает. Теорию магии Кайдену никогда просто сдавать не было. Сдали мы с ребятами все необходимое довольно успешно. Как ни странно, самые большие сложности с получением зачетов возникли у меня, точнее одного конкретного зачета, поскольку по чистописанию у нас был диктант, и даже в довольно несложном тексте мне встретилось 4 слова, которые я прекрасно понимала, но понятия не имела, как они звучат на местном. В результате пришлось их записать на своем языке, чтобы хоть как-то объяснить возникшие трудности. Зачет мне все-таки поставили, поскольку других ошибок я не допустила, но в какой-то мере это был аванс, и я пообещала себе, что как только вернусь от эльфов, сразу пойду в документарий за книгой для переписывания, а пока, если останется время, просто похожу туда читать. Со временем было не то чтобы туго, но и не особо свободно. Мы отрабатывали свои части задуманного иллюзорного представления по отдельности и группами, а также каждой команде было выделено 2 часа для отработки подготовленной программы на арене. При этом доступ на нее посторонним был строго запрещен. Утечки наверняка все равно происходили, но вряд ли могли существенно повлиять на итоги данного этапа, да и не позволит гордость взрослым магам заимствовать идеи у детворы. Помимо этого, я по несколько часов в день занималась с вампиром эльфийским, заливала кристаллы, поскольку норму мы после боев начали сдавать самостоятельно, и между делом бегала по мелким поручениям архимага, который тоже работал не покладая рук, пытаясь наверстать потраченное на подготовку к турниру время и одновременно приготовить светлую ночь в дар королевству. В результате декада пролетела незаметно, и настало время 4-го этапа. Мы снова сидим в командной комнате, на этот раз без Кайдена, и смотрим на арену через прозрачную стену. На 4-м этапе команды представляли по отдельности, когда приходил их черед демонстрировать заготовленную иллюзию. Начинали, как и в большинстве случаев, с отстающих, так что нам выходить было не скоро. Первая выступающая команда изобразила какой-то падающий с неба пух наподобие тополиного, только покрупнее. Было довольно красиво, зрители похлопали участникам, но особо не впечатлились. Вторая команда показала танец в воздухе полупрозрачных переливчатых существ, похожих на океанических угрей с крылышками. Эта иллюзия понравилась зрителям заметно больше, да и мне тоже. Третьим на арену вышел Шанс. Турнирное положение у ребят было не ахти, но бороться до конца они умели, получив от нас горький урок в академии. Их идея оказалась проста и при этом оригинальна, так что обмануть им удалось, похоже, абсолютно всех. Члены команды, одетые в парадную форму академии, вышли на арену и, сделав круг почета, выстроились в центре. Каждый участник сделал над собой иллюзорный салют, и вместе они сложились в красивый цветок. После чего выступающие синхронно поклонились и исчезли. «Это как?» — повернулась я к Элтару, безрезультатно переглядывавшись с ребятами. «Понятия не имею», — пожал плечами Архимаг. И тут команда «Шанс» снова вышла на арену из дверей своей комнаты, вот только одеты они были вовсе не в форму. «Так это что, все иллюзии было?» — первым сообразил Эрин. «Вот они дают». Зрители тоже начали понимать, что их одурачили, и аплодировать находчивым старшекурсникам. Задумка Шанса удалась и принесла им заслуженную благосклонность трибун. «Хорошо, что не сразу после них выступаем», — констатировал Элтар. «Пока зрители не успокоятся, их трудно будет чем-либо удивить. Лучше нам дальше не смотреть, чтобы свой настрой не сбивать. Рассаживайтесь по креслам и давайте еще раз все повторим. Свои иллюзии мы знали хорошо, но чтобы задумка удалась, действовать нужно было еще и синхронно, так что прокрутили еще несколько раз последовательность с временными интервалами и попытались максимально сконцентрироваться, дожидаясь своей очереди. Выступления длились недолго, так что ждать особо не пришлось. Мы вышли на арену и, слушая, как нас объявляют по именам, отправились в дальнюю от парадного кавалерийского входа часть. Я с ребятами встаю в одну линию, выстроившись по росту, понижающемуся от центра к краям. За спиной у меня Илтар. Рами начинает действовать, и от наших ног по арене ковром расстилается невысокая зеленая трава. Я присоединяюсь с ней, и на траве распускаются яркие цветы. Ян и Ирин создают далекий шум и едва слышный лай. Никто пока не обращает на это внимания. Рейс присоединяется к представлению и посреди покрытой травой арены начинает бить ключ, постепенно формируя красивое озерцо, в котором колышутся цветы. Лай слышен уже отчетливо, наверняка часть зрителей начали беспокоиться, но я не могу отвлечься от иллюзий, чтобы проверить. Глухой удар в дверь, и она вздрагивает. Странно, на репетиции это было иначе, а сейчас такое ощущение, что створки того и гляди разойдутся в стороны от этого удара. Я как завороженная смотрю туда, забыв о своей части иллюзии. Второй удар, и в появившуюся щель просовывается когтистая лапа, скребя песок. Третий удар, и через распахнувшиеся створки на арену выплескивается живой поток опасных тварей. Что происходит? На репетиции они двигались совсем не так,